Ты мой огонь, моя энергия. С тобой я лечу, как будто в небесах. Твои глаза — это моя вселенная. С каждым шагом я все глубже в твоих руках. Ты моя муза, моя химия. Ты мой свет, моя магия. С тобой не боюсь я ни бурь, ни дождя. Моя вселенная, моя звезда. Ты мой мир, моя гармония. С тобой каждый день, как новый шанс. Ты мой космос, моя далекая звезда. С тобой мы как два мира, одна вселенная. Ты моя муза, моя химия. Ты мой свет, моя магия. С тобой не боюсь я ни бурь, ни дождя. Ты моя вселенная, моя звезда. Моя гармония. С тобой каждый день, как новый шанс. Ты мой космос, моя далекая звезда. С тобой мы как два мира, одна вселенная.